Глава 57. Пробирка. «Получилось! Вега, у вас получилось!» — кричала Гретель, кружа дочку по кухне. Вега радовалась, что все теперь как прежде. Вкусный ужин, рядом мама и заколдованный наряд по имени Деннис. Пегги, Флафанора и миссис Брю тоже сидели на кухне, а Фелисити Бет осталась в липовом доме за главную. «Френ прилетит?» — спросила Гретель. «Я по ней соскучилась», — проговорила миссис Брю. «Честно, даже по ее воплям. Я обожаю вас, миссис Брю». Вега засмеялась и зачерпнула полную ложку джема из банки. «Френ отсыпается. Завтра начинаются съемки ее нового фильма. По реальным событиям. Утром отправлюсь посмотреть, как она репетирует». «Надо же, как интересно!» Миссис Брю взяла Гретель Грин под руку. «Когда фильм выйдет, надо будет обязательно собраться всем вместе и посмотреть его в кинотеатре «Серебристый экран» в Сереброке». Тут в окно постучала Люси Тетти. «Вега, Пегги, Флафанора, давайте поиграем в фонтане! И у меня еще столько вопросов о битве ведьм!» Вега посмотрела на маму, а та захихикала. «В Сереброке есть традиция играть в фонтане. Иди, Вега! Иногда дно открывается, и тебя засасывают в секретную подводную деревушку. Там очень здорово!» «Давайте лучше сначала спокойно поужинаем», — предложила Вега. Люси радостно кивнула, заскочила на кухню и уселась рядом с Вегой. «Ты мне как старшая сестра, которой у меня еще нет! Я тебя просто обожаю!» «Что значит «еще»?» — фыркнула Флафанора. «Старшая сестра не может родиться после тебя, иначе как она будет старшей?» «Ой, точно!» — воскликнула Люси. «Я все время забываю, что она должна быть старше. Мне кажется, что старшая — это та, которая главнее. Кстати!» Она вручила Веге рисунок Глории, на котором был изображен Му. «Бабушка просила передать тебе вот это!» Пегги разложила на столе большую карту. «Как хорошо, что ты мне напомнила. Я же хотела обустроить негодные земли, сделать там дома и кафе. И 13 жаб пусть тоже остаются». «А эти Карен точно больше никому не навредят?» — спросила Гретель. Пегги покачала головой. «Они даже не могут говорить. И, кстати, поставлю там двух классных мармеладных лошадок в пыльце, Френ». «Они все еще в пыльце?» — спросила Флафанора. «Боюсь, они растают, если их почистить», — объяснила Пегги. «Отличный план, Пегги», — похвалила миссис Брю. «А знаете, как я назову этот городок?» «Негодные земли», — предположила Флафанора. «Нет, что ты!» — Пегги засмеялась. «Люси, тебе наверняка понравится. Я назову его Глормо». Все уставились на нее. «Ну, это сокращение. От Глории и Му. Получается Глормо». «Ага, понятно», — растерянно пробормотали все хором. Флафанора похлопала Пегги по плечу. «Главное — сделать красивую вывеску, тогда и название зазвучит». «Да, ну вроде так неплохо звучит. Ну, я так думала. Типа, прокатитесь на мармеладных лошадках в Глормо. Или... «Веселые выходные в Глормо», — протянула Пегги. «Может, лучше Тетти Мур?» — предложила Вега. «Звучит не так странно». «Наверно», — с сомнением проговорила Пегги. «Неплохо. Построим большой отель, и уж его-то точно назовем Глормо. Ой, еще лучше, замок Глормо». «Какие мы стали крутые!» Шутливо протянула Флафанора, улыбнувшись Пегги. «Уже целые замки строим». Вега посмотрела на маму. Гретель взяла со столешницы какую-то пробирку, покачала головой и швырнула в мусорную корзину. Торопливо проглотив джем, Вега вскочила и поймала пробирку. «Зачем ты ее выкидываешь? Это же одно из лучших твоих изобретений!» «Да ну его! Одни проблемы!» отозвалась Гретель. «Вряд ли я в ближайшее время захочу создать еще одну фею. По крайней мере, пока к нам часто наведывается Френ». «Это да, Френ очень обидчивая», — заметила Вега. Ей начинали нравиться всякие странные и чудесные мамины изобретения, и она не хотела, чтобы мама перестала изобретать. Вега сжала пробирку в руке. Посмотрела на рисунок Сму, провела по нему пальцем. И вспомнила деревянный леденец, который привезла из негодных земель. «Мама, погоди-ка!» Вега расплылась в улыбке. «Может, все-таки создашь еще кое-кого?»